Дорогие друзья, братья и сестры, молодежь, я хочу прочитать перед началом проповеди. Книга Второзаконий, 29 глава, 9 стих. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что не будете делать». Я думаю, мы собранные с вами на этом месте. Каждый хочет, чтобы иметь успех в делах своих. Что бы мы ни начали делать, чтобы был успех. Успех – это удачное достижение поставленной цели перед собой. Есть такое выражение, что успех – это не более чем несколько правил, соблюдаемых ежедневно. И неуспех, как говорят, неудача – это несколько ошибок, повторяемых ежедневно. Я думаю, для этого мы с вами собрались, чтобы нам быть успешными в делах. Для этого нужно знать правила и не повторять ошибок. И сегодня Господь будет учить нас, учил нас уже. И хорошо, что Он дал нам такое право, что мы к Нему можем обращаться как к другу, да, как мы прослушали гимн. Какие дела у нас могут быть в жизни? Вот в каких делах, если бы я так поднял кого-нибудь и спросил, какие ты хочешь, чтобы у тебя успех, в каких делах были? Знаете, я, например, привык уже несколько лет, у меня ежедневник, и, например, что-то я завтра планирую сделать, я пишу. И заметил, что бывают моменты, когда то, что я написал на завтра, у меня получилось все это сделать. А бывает, что я переписываю изо дня в день. Туда опять. И, несколько раз. И думаю, на это также есть причина. Иногда мы дома, собрались делать какое-то дело. И можем его сделать. А можем, день подойдет, к концу дня, время подойдет, и мы заметим, что мы не сделали. Есть какие-то причины, что неуспешно закончилось наше дело. Бывает, есть доброе желание, хорошее, посетить кого-то, помочь кому-то, и также смотришь, не сделал это, нет успеха в этом. Когда такое время, как у нас, молодость, планируем где-то учиться, поступаем, готовимся к этому, и это также бывает заканчивается успехом, бывает неуспехом. Сдача экзамена также может оказаться успехом, может неуспехом. Готовимся к крещению. Кто-то смотрим успешно, так недолго время, быстро подготовился к крещению, принял. А у кого-то это трудно получается, проходит время, месяца, может быть, несколько лет уже. И кажется, почему у меня нет успеха? Почему другой уже вошел в церковь, трудится, у меня нет успеха? Вошел, если я в церковь, один трудится и смотришь успешно, а у меня, может быть, нет успеха. И вопрос, друзья, почему нет успеха? Знаете, даже обычное дело такое, особенно братья там и сестры также, хотим освоить какую-то работу. И у одного получается, у другого нет. Он и заодно берется дело, за второе, третье. И, как говорят, ничего не клеится. И ему кажется, что он такой, неудачник. Но не так. Господь дает обетование в Слове Своем. Кто хочет иметь успех, ты должен поступать так, ты должен расположить сердце свое к закону. И Господь даст успех. Господь сегодня хочет дать успех. Друзья дорогие, знаете, есть люди в этом мире, которые, каким-то бизнесом занимаются и говорят, что есть к храму, к церкви стоят очереди машин, чтобы вышел там священник, покропил, чтобы им иметь успех. Люди понимают, что нужно иметь успех, Бог только может дать. А иногда человек не понимает этого и кажется, я успех вижу в жизни своей, как говорят в мире, удача, или повезло. Иногда, то, что везет, может тебя так завести, что ты не поймешь, как ты здесь оказался и как выбраться отсюда. А когда Господь дает успех, то этот успех Он ведет только к благословению, к спасению нашего сердца. Хорошо, когда мы желаем какую-то работу, например, брать, освоить. Хорошо, когда мы прилагаем к этому старания, усилия. Один брат... Знаю, что он, только мечтает, тем бы заняться. Такие высокие у него, ориентиры, планка такая высокая куда. И он старается, одно не получается, другое, третье, уже семья и дети. И однажды, ну, спрашиваю я так за него одного брата. Брат рассказывает, говорит, ну, жалко, уже дети не один. Говорит, взял я его к себе на работу, на пилораму. И однажды прихожу, говорю, смотрю, он сидит, не работает. Я ему говорю, а что ты сидишь? Он говорит, так задумчиво. Да знаешь, вот ты, я вот думаю, а он до этого, ну, обувью занимался, там, шил, чинил ее. Говорит, знаешь, вот я сижу здесь и думаю, вот я сижу здесь, а у меня, может быть, там были бы клиенты, работа, говорит. И вот как-то, и, конечно, трудно такому человеку, когда он не может сориентироваться. Я, ну, расскажу за себя такой пример, отрицательный пример. Ровно 10 лет однажды вот с братом, он здесь присутствует, нас как бы послали так вот церковь, чтобы поехать, ну, пригнать на церковь машины. И вот мы поехали с ним далеко. Долго там были, а перед этим я еще на курсах был месяц. Поехали туда, уже прошло, там задержались уже больше 2 месяцев. И купили мы машины на церковь, одну машину, другую машину. Брат еще попросил для него там найти человека, чтобы помочь пригнать. И мне один брат тоже говорит, хочешь, я тебе, ну, помогу, займу денег. Я тогда начал заниматься, ну, мебель собирать. И он мне так, ну, говорит, я тебе помогу, чтобы ты как-то мог там расшириться. И вот я, или, говорит, хочешь машину? У меня загорелась такая мысль, чтобы поменять машину, найти машину. Хотя у меня была. И вот нашел я там машину, ищу по деньгам, которые у меня есть, а мне там местные еще советуют, давай мы тебе поможем, возьми хорошую, вот эта только она там вышла, эта машина вообще, и еще, я еще в долг там влез. И когда ехал оттуда, ни здесь, ни у нас в России, я попал в аварию, ушел с дороги, обрыв 2 метра, слава Богу, что живой остался я, и разбил машину сильно, с виду она была целая. Но если братья знают, то сильно повредились лонжероны на Volkswagen Т4. Там жесткие такие, но рессоры сильные, но они были повреждены обои. И что делать? Остался я один, а тот брат, с кем я был, он еще в дороге был. Я вперед уехал. И вот 3 машины, и я один. И брать еще 2 брата, вот откуда мы уехали. Но пришло время, когда им надо было ехать домой, и я вот думаю, что же делать? Друзья дорогие, было много переживаний, были такие моменты, что мне пришлось неделю в машине почти вот жить там, ночевать, и кушать ходить раз в день, жидкое кушать. Ну, то есть большие трудности, но я сделал для себя урок. У меня, когда, ну, было вроде бы так, я видел как бы успех в деле своем, и я одно заметил, чему Бог меня научил. Я 10-ю часть... не отдавал, не то, что я не планировал, нет. Было время, когда я отдавал, а был момент, когда я думаю, я пока для себя, но чтобы побольше, а потом как бы и дашь, и побольше. И вот обкрадывал Бога. И Бог так допустил, я для себя сделал, ну, большой урок и стараюсь, чтобы не было такого, не повторялось в жизни. Друзья дорогие, подобное может быть и в нашей жизни, когда мы хотим, чтобы у нас был успех. Или как один брат говорит, купил машину за 20 тысяч, вложил туда 80, променял ее на 3 барана и 15 тысяч еще в придачу дали. Я думаю, брат не планировал, да, чтобы такое было. Ну, оказалось вот так вот, то есть не успех. И на все могут быть разные причины. Или когда подходит время нам, чтобы вошли мы в церковь, какое-то служение, то бывает также трудно определиться. И трудно тому человеку, для которого Слово Божие, оно, знаете, не на главном месте стоит. Или подошло время решать личную жизнь. И бывает у братьев, чтобы подойти к сестре, нужно сделать дело какое-то или нет? Нужно сделать предложение, да? И это, ну, дело нелегкое, трудно. И кто-то не знает, как, с чего начать, что. А кто-то думает запросто, знаете, и делает несколько раз, а цели не достигает. И я думаю, на это тоже есть причины. Разные могут быть причины, но хорошо, если мы можем в жизни нашей вот проверить, почему у меня или успех, или неуспех в жизни. В книге Второзакония, в 28 главе, 29 стих, записаны такие слова с 28-го. «Поразит тебя Господь» с 29-го. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой, ощупью ходить в потемках, и не будешь иметь успеха в путях твоих». Друзья дорогие, вот так наблюдаю, что в последнее время многие из молодых ходят ощупью. Знаете, и там пощупают, и там пощупают, и не могут определиться, это их или не их, нужно это приобретать или не нужно, нужно так поступить или не нужно. А Господь говорит, это проклятие, знаете, когда человек будет ходить ощупью. Как хотелось бы, чтобы мы в жизни нашей имели успех. Имели успех в делах наших, которые мы хотим сделать или делаем. Чтобы не то, что нам кажется, что мы успешны. Но порой, когда человеку кажется, и он поступает так, как ему кажется, это приводит в тупик. Это приводит где-то к разочарованию. А хорошо, когда Господь благословляет успехом. И еще вот хотелось вспомнить пример такой за Иосифа. Это был тот человек, о котором мы можем прочитать в книге Бытие в 39 главе, вот 3 стих, 23, там, что Господь был с Иосифом, и он имел успех во всех делах. Почему? Потому что он расположил сердце свое, чтобы быть с Господом. Потому что когда он еще был в доме отца своего, в родительском доме, он имел успех. Он любил Господа, любил родителей, почитал их, имел успех. Знаете, прошло время, он попал в яму, он и оттуда выбрался. И это успех своего рода. Прошло время, его продали в Египет. И как бы, и к счастью для других, он об этом дальше говорил. Попал он в рабский дом, где был рабом, он там имел успех. Попал он в дом царедворца, он там имеет успех. Попал в темницу, он там имел успех. Ему всех узников, знаете, в его руки отдали. Прошло время, царь его ставит над всем домом своим. Имеет успех человек. Прошло еще время, он ставит его над всем Египтом, правителем. Он имеет успех, братья и сестры. А есть такое место в книге также Второзаконие, 30 глава, 8-9 стих, такие слова. «И ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. С избытком даст тебе Господь Бог твой успех во всяком деле рук твоих». И дальше. «И снова радоваться будет Господь о тебе, благодетельствуя тебе, как Он радовался об отцах твоих». Господь хочет дать нам успех и хочет радоваться, и Он готов благодетельствовать нам, братья и сестры. А что от нас хочет Господь? Он хочет, чтобы мы слушали гласа Его, чтобы мы, когда наметили какое-то дело, мы могли подумать, а угодно ли это Богу, а хочет ли это Господь. И Господь, написано, с избытком даст тебе вот успех. Бог твой даст тебе успех. В книге Второй Паралипоменон, о Иезекии написано такие слова, 31 глава, 21 стих. «И во всем, что он предпринимал на служение Дому Божию и для соблюдения закона и заповедей, помышляя о Боге своем, он действовал от всего сердца своего и имел успех». Один человек сказал такие слова: «Успех нельзя поймать, успех можно привлечь, становясь лучше». То есть, другими словами, он, знаете, просто так не ловится. Одному повезло, другому нет. Успех можно привлечь. То есть ты, становясь лучше, становясь на эту ступень, обращая сердце своего к Богу, располагая сердце свое, ты можешь обрести благоволение от Бога. И Господь будет давать тебе успех. Дорогие друзья, братья и сестры, пусть Господь нас благословит, чтобы мы еще, вот слушая Слово Господа, которое Он сегодня будет говорить нам, чтобы мы расположили сердце свое, чтобы иметь успех. Иметь успех в делах, иметь успех в учебе, иметь успех в отношении. Для этого нужно расположить сердце свое. Еще написано о Иезекии, что «помышляя о Боге своем». Когда человек что-то делает и помышляет о Боге, Господу это нравится. И он готов благодетельствовать и открывать вот богатства свои для нас. Пусть Господь благословит нас в этом. Аминь.